23. Каждый из вас знает особый вид проповедников, которые, собрав все кости чужих писаний, отправляются с ними в забвение. Рассудок собирает подробные доказательства, но цель этих нагромождений остается незрима, ибо молчит сердце. Так и зовем их сердцем молчащие. Кроме того, эти проповедники, указывая другие множество предписаний, сами впадают в малодушие при первом противодействии. Истина лишь сердце дает бессмертие. Утверждение сердца уже есть открытие будущего. Не близки сердцу, которые сами боятся предписаний, вычитанных рассудком. О священном безумии говорят древние учения, считайте это как противодействие против холода вычислений. Считайте это как жизненное начало поверх условий мертвенности. Отвергающие учения недалеки от падения в бездну. Утверждающие истину даже при несовершенстве уже на пути. Они не пожалеют при переходе в мир тонкий, что вызвали к жизни сердце.